Глава 15. Игровая зона Мидгард. Тьюториал «Возвращение Ярла». Живая собственность мертвецов. «Значит, они тебя купили?» «Да, господин. 1,5 марки серебром за меня отдали». Федорович сидел в чужом доме за чужим столом и пил козье молоко, которое подала ему чужая рабыня по имени Крашена, по-здешнему Хрисин. По законам военного времени Федорович мог бы считать и дом, и стол, и Крашену своими трофеями, потому что ее хозяев, братьев Ува и Скали, Федорович пострелял час назад. Однако в этой игре были другие понятия о войне и трофеях. Так что даже прикончив Федорович братьев в честном бою, ему досталось бы только то, что было на супротивниках. Все прочее имущество, включая и славянскую рабыню, по-прежнему принадлежало бы роду. Эти сведения Федорович получил от самой Крашены, оказавшейся на удивление толковым источником информации о здешних обычаях и нравах. А нравы были еще те. Местные жили как дикари. Рабство процветало. За убийство наказывали деньгами или не наказывали вообще. Окажись, Ува и Скалли ловчее, ничего бы им не было за Федоровича покойника, кроме снятой с него добычи. А вот Федоровичу следовало поберечься, потому что у братьев была братва, то бишь родственники, которым по закону следовало взять с Федоровича либо кровь, либо выкуп. Если, конечно, узнают, как майор с братьями обошелся. Крашену братья-разбойники приобрели позапрошлым летом для хозяйственных и телесных нужд. Обращались прилично, били редко. Работать приходилось много, но не больше, чем в родной Кривской деревеньке. «Земля тут родит хуже, чем у нас», — степенно рассказывала Крашена, уложив круглый подбородок на соединенные ладошки. «А живут лучше, свободнее, и полюдий у них, считай, нет. А те, кто с ярлом в вики ходят, потом серебра едят и мечами оружны». Старший из братьев тоже хотел в вик, но с охотничьим луком да плотницким топором к ярлу идти только насмех подымут. Вот и решили Ува со Скалли приподняться грабежом. Тропа эта в соседний фьорд ведет. Там тоже люди живут. С ними договор. Но бывает и чужие по тропе приходят. Купцы с товаром, жрецы бродячие, вольные воины, к ярлу на службу наниматься. А бывает и совсем чужие. Языка не знают, оружия не имеют. Одного такого охотника из поселка поймали на прошлое новолуние, то бишь 3 седмицы назад. Добычу на пленники взяли небольшую, зато самого продали богатому бонду, Харику Дырке, за 4 марки. Дырка покупкой доволен. Хороший раб оказался, сильный и нестроптивый. 4 марки — это много. Шлем железный купить можно, секиру, железо для щита и бронные снаряги. К сожалению, не поняли братья-разбойники, что Федорович — воин. Напасть на воина они не рискнули бы. Ошибка их понятна. Совсем Федорович на воина не походил. У воина оружие, снаряжение, а на Федоровича братья оружия не увидели. Естественно, ведь с калашами они никогда дела не имели. Не воин, зато с первого взгляда ясно чужак, издалека, судя по одежде. И одежда неплохая, да и сумка небольшая, но добротная. Значит, в ней что-то недешевое хранится. Резюме — клиент подходящий. «Как же не вооружен, а это?» — спросил майор, похлопав по ножу. «Это?» — удивилась Крашена. «Это же нож!» И пояснила, нож не оружие. Он так, ногти почистить, колбаску нарезать, лучинки настругать. У Скали Сувы тоже настоящего оружия не было. Луки охотничьи да топоры хозяйственные. Но при Федоровиче и того не наблюдалось. Вот и польстились братья-разбойники». «Убивать бы тебя не стали», — рассудительно заявила живая собственность. «Ударили бы тупой стрелой в лоб, повязали и в поселок свезли». «Ага, тупой», — пробормотал Федорович, вспомнив, как подкрадывался к нему один из братьев. «Видел я эти стрелы». Надо отметить, что смерть хозяев Крашену серьезно обеспокоила. Но совсем не так, как ожидал Федорович. «Братьев надо похоронить», — заявила одушевленная собственность, причем до наступления темноты. «Лучше сжечь. А если просто закопать, то как минимум предварительно отрубив руки и ноги и поменяв их местами, а головы отрезать и закопать отдельно. Не то обратятся братья в упырей и придут домой. Это уж очень плохо. Не хочет Крашена с упырями жить. А если нечисть найдет здесь Федорыча, совсем скверно получится. Для Федорыча тоже. Так что правильный вариант действий — сразу после обеда заняться похоронами. — Ага, — подумал майор, — я хоронить, а ты в местный отдел милиции? — Ошибся. — Я с тобой пойду, — заявила симпатичная собственность. — Посмотрю, чтобы ты все правильно сделал, потому что вижу, в новинку тебе наши обычаи. Похоронили, согласно инструкции. Что надо, отрубили, что не надо, закопали так. Большую часть работы проделал Федорыч топором и местной деревянной лопатой. Еще та работенка. К удивлению майора, Крашена на творимую под ее контролем расчлененку взирала совершенно равнодушно, примерно как сидящий у нее в платке младенчик. Ну и нравы здесь, однако. Хотя по жизни Федорыч к чужим обычаям относился с пониманием и уважением. Раз заведено, так значит надо. Дыма без огня не бывает. Расчленили, закопали и мир праху. Ни малейшей обиды по отношению к братьям-разбойникам Федорыч не испытывал. Классно тур начинается. Бодрячком. По мнению майора, наилучшее из развлечений — это когда кто кого. И по-честному. Тебя убивают, а ты не даешься. Чтоб с Костлявой самым краешком разминуться. Вот он, настоящий экстрим. За это и денег не жалко. Федорычу нравилась война. На войне он жил. Но еще должна была быть цель, хоть какая-нибудь, чтоб не просто шкуру спасти, а еще что-то. Например, когда за державу, так его учили. А потом оказалось, что не за родину кровь свою чужую льешь, а за бабосы таких вот, как дружбан Юрик, только мастью покрупнее. И сказал себе однажды майор Федоров, «Вот есть друзья мои, товарищи, настоящие правильные воины». И молодежь безумная, кое-как обученная, но тоже правильная и настоящая. Что я могу для них сделать? А ничего не могу. Судьба у них у всех такая — жизнью жертвовать, чтобы на их крови олигархи всякие, да думские и кремлевские девки жировали. Судьба такая — у них. А я так не хочу. И ушел Федорыч. Послал нах невыслуженную ничтожную пенсию, написал рапорт — и через 3 месяца сменил форму на деловой костюмчик и галстук с логотипом Юриного банка. Но поскольку привыкший к горячему и острому обходиться без него уже не может, а государство отныне не обеспечивало майору Федорову необходимого для полноценной жизни адреналина, то пришлось Федорычу самостоятельно искать приключений на свою худую задницу. А тут как раз подвернулся Юра Гучко, такой же промороженный на всю голову любитель поиграть с Костлявой в городки. Ах, и славно они оттягивались, и в пропасти падали, и под лед арктический ныряли. Но особо ценилось, когда люди. Вот в прошлом году их в пустыню забросили. Скинули с самолета на точку. В точке «Хаммер» с припасами, снарягой и оружием. Последнее очень пригодилось, когда наткнулись на шайку у каких-то бедуинов, вознамерившихся опустить белых человеков. Храбрости у бедуинов было выше крыши, а вот с меткостью напряг. Федорыч завалил всех 6. Правда, дикари прикончили «Хаммер», и выбираться пришлось на трофейной колымаге, ржавой и закипающей каждые 30 минут. Зато в тряпье одного из покойников Юра нашел 2 алмаза, каратов на 5 в совокупности. Бандитские годы сделали Гучко прям-таки двуногой ищейкой в деле отыскивания припрятанных барыгами ценностей. Однако сейчас Федорыч порадовался, что Юрки с ним не было. Первая же стрела стала бы его. С другой стороны, если бы они пришли сюда вдвоем или втроем, братья-разбойники, может, и не рискнули бы напасть. Ладно, дело прошлое. По факту здесь куда приятнее, чем в пустыне. Климат отличный, с водой напрягов нет. Море опять же внизу плещется. Но мы туда не пойдем. Там у моря живет родня свежеупокоенных братьев и другие местные жители, которые вполне могут захотеть чужому человеку обиду причинить. Нет, с морем погодим пока. Вымыться можно и в ручейке. Пока майор мылся, Крашена наскоро простернула снятую с покойников одежку. Хозяйственная, однако. Я поживу тут у тебя, — решил Федорович, когда они вернулись на хутор. Живи, — разрешила утратившая хозяев собственность. Человек ты, вижу, хороший, добрый. Это уж точно. Завалил двух братьев по разуму и как с куста. Я недолго, — пообещал майор, — дней несколько. Ты мне вот что скажи. Если сюда заглянет кто, ну, родственник хозяев твоих покойных, к примеру, что мне с ним делать? Ты не бойся, — ободрила майора Крашена. Ярл со своими еще из Вика не пришел, так что эти сюда не нагрянут. А придет кто из родни, я тебя спрячу. А коли не успею, так скажу, что ты гость, а хозяева ушли, охотятся. А если родственник этот захочет хозяев дождаться? Тогда ты его убьешь, — ответила Крашена. Нельзя, чтобы родовичи узнали, что ты Уве и Скалли убил. Тогда тебя тоже убьют, а меня с сыном Свейну дядьке ихнему отдадут. А он человек недобрый. И сыночек мой, солнце мое, мукушка, ему не нужен, так что велит его в лес увести зверям на поживу. Ну, здесь и нравы, — подумалось Федорычу. Однако вслух критиковать местные обычаи майор не стал. Сам тоже не ангел. Младенцев, конечно, убивать бы не стал, да и другим не позволил. Но пара обкуренных подростков на его счету имеется. Тоже ведь дети в некотором смысле. Или если с гранатой до шахидской сбруи, так детство уже в прошлом. И выстрел в голову такому суициднику, считай, акт милосердия. А Крашена, женщина, ничего так. Вон корма какая, обтекаемая. Интересно, если подойти к ней да взять по-мужски, станет ли упираться? Хорошо, если не станет. У Федоровича после хорошей драки с кровопролитием прям-таки животный голод просыпается по женскому естеству.